Часть первая. Обретите свой голос. Глава четвертая. Поиск своего голоса. Нераскрытые врожденные дары. Эпиграф. С рождения своего храним дары, которые раскрыть пока мы не успели. Всевышним те дары сотворены и были вручены нам с колыбели. Господь наш не устанет повторять: все, чем владею сам, хочу, чтоб вы имели. С рождения своего храним дары, которые раскрыть пока мы не успели. Хафиз. Прежде чем начать эту главу, взгляните на рисунок 8 в буклете приложения. Сила, позволяющая нам распознать свой голос, заключена в способностях, которыми мы наделены с рождения. Семена величия, пусть скрытые и неразвившиеся, есть в каждом из нас. Мы наделены замечательными врожденными дарами, талантами, способностями, преимуществами, возможностями и различными видами интеллекта, которые могут остаться в значительной степени нераскрытыми, если мы сами не примем соответствующее решение и не приложим необходимые усилия. Благодаря этим дарам потенциал человека огромен, даже бесконечен. Мы действительно не представляем себе, на что способен человек. В младенческом возрасте он, возможно, самое беспомощное создание на свете, но проходит несколько лет, и он становится все более могущественным. Чем чаще мы используем и чем сильнее развиваем свои способности, тем больше талантов нам дается и тем шире наши возможности. Что это за дары? Они показаны на рисунке. Во-первых, это наша свобода и право выбора. Во-вторых, естественные законы или принципы, которые являются универсальными и никогда не изменяются. В-третьих, четыре вида нашего интеллекта – физический, эмоционально-социальный, ментальный и духовный. Эти четыре вида интеллекта или наших способностей соответствуют четырем составляющим человеческой природы, которые символизируют тело, сердце, интеллект и дух. Марианна Уильямсон превосходно описывает, как врожденные способности зачастую внушают нам страх, а порой благоговение. Уверен, что главным образом это связано с чувством ответственности, которую налагают на нас наши способности. Цитата. «В самой глубине души мы боимся не того, что неполноценны. Мы боимся своего безмерного могущества. Больше всего нас пугает наш свет, а не наша тьма. Мы спрашиваем себя, кто я такой, чтобы быть блестящим, великолепным, талантливым, потрясающим? А, собственно, почему бы тебе не быть таким? Ты – дитя Бога. От твоего самоуничижения миру нет никакой пользы. Разве это не предрассудок держаться в тени настолько, что люди не чувствуют себя защищенными рядом с тобой? Мы все созданы, чтобы блистать, как это делают дети. Мы рождены, чтобы явить величие Бога, которое внутри нас. Оно не только в избранных, оно в каждом. И позволив засверкать своему собственному свету, мы бессознательно даем другим людям разрешение сделать то же самое. Когда мы освобождаемся от нашего собственного страха, наше присутствие непроизвольно освобождает и других». Конец цитаты.